Продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня, дорогие ребята, вы будете слушать рассказы старца Паисия для маленьких. Нам так понравилось в прошлый раз у старца Паисия, что мы снова пришли к нему и постучали Билом в калитку. Била — это вот такой молоточек, которым стучат по доске. С рюкзаком и палочкой в руках. Как устали мы с тобой, добираясь сюда. Но вот мы стучим в калитку, а в душе нашей радость. Такая, какая бывает только рядом с Богом или Божьими людьми. И снова мы сидим у полюбившейся кельи на пенечках, жуем лукум и слушаем рассказы старца Паисия. Где найти Бога? Часто старец Паисий говорил: «Старайтесь во всем увидеть Бога». Кто научил соловья такой дивной песне? Кто так премудро устроил все вокруг? Ты увидел цветы? Увидел Бога. Увидел свиней? Да, не удивляйся, опять увидел Бога. Посмотри внимательно, какой сотворил свинью Бог. Он дал ей такое рыло, чтобы ей удобно было копать им землю и находить корешки и луковицы. У нее такой нос, что ему не повредят ни осколки стекла, ни колючки. Куда ни повернись, во всем увидишь премудрость Божию. Посмотри-ка на петушка. Он стоит на одной ножке, и когда она затечет, кричит: «Ку-ка-ре-ку! Прошло 3 часа!» Потом он встает на другую ножку, а когда и она затечет, снова кричит: «Ку-ка-ре-ку!» Он как живой будильник, кукарекает каждые 3 часа. А ведь у него нет батареек, и заводить его не нужно. Видишь, все может умножать нашу веру. И цветы, и саранча, и звезды, и молнии. Пусть все возводит нас к небу. Две радости. Отец Паисий говорил, что у человека есть две радости. Какие же? Одна радость, когда ты от кого-то что-то принимаешь, а другая, когда что-то отдаешь. Вторая радость больше. Помню, рассказывал он однажды, во время войны был сильный обстрел. Я вырыл себе маленький окопчик. Вдруг вижу, ползет к моему окопу солдат, просит пустить его, потом другой. Я пустил их в окоп, а сам остался снаружи. Наступила ночь, и обстрел стал еще сильнее. Вдруг чувствую, по моей голове что-то чиркнуло. Я крикнул: «Ребята, в меня осколок попал!» Щупаю голову, крови нет. Оказалось, что осколок только сбрил часть волос на моей голове, оставив чистую полоску. Понимаете, если человек все время думает о других, то о нем все время думает Бог. Тот, кто делает добро, радуется, ведь Господь воздает ему божественным утешением, а тот, кто делает зло, переживает муку. «Сколько же их было?» «Не верьте всему, что слышите», — сказал отец Паисий. «Ведь некоторые люди все истолковывают по-своему и пытаются убедить других в своей правоте. Однажды к святому Арсению пришел человек и сказал: «Благослови, отче! Там, на склоне горы, 100 змей сползлись». «100 змей?» — спросил святой. «Откуда?» «Ну, 100 не 100, а 50-то уж точно». 50 змей? Ну, 25-то было». «Но где же ты видел, чтобы вместе сползлись 25 змей?» — удивился святой. «Но если не 25, то десяток был». «Не может быть», — возразил святой Арсений. «Что ж, у них там собрание?» 5 было», — не сдавался упрямец. 5? Ну ладно, 2. Они помолчали. Потом святой спросил: «А ты их видел?» «Нет, но слышал, как они в кустах шипели. Бог смотрит в наше сердце. В одном монастыре Греции был обычай: за трудную работу давать братьям немного денег. Монахи в монастыре называются братьей, ведь они живут словно большая семья. Многие монахи хотели потрудиться побольше, а полученные деньги раздать бедным. Так делали все. Только один монах поступал по-другому. Никто никогда не видел, чтобы он подал милостину хотя бы одному бедняку. И его прозвали Жадиной. Проходили годы. Все оставалось по-прежнему. Вот скупердяй, думали другие монахи. Но пришло время перейти монаху, призванному Жадиной, в жизненную, и он умер. Когда в окрестных селениях узнали про смерть Жадины, в монастырь стали стекаться все жители, чтобы попрощаться с умершим. Они оплакивали Жадину и сожалели о его смерти. А братья очень удивились. «Что сделал вам доброго этот человек, если вы так оплакиваете его?» — спросили они. Один крестьянин сказал: «Он спас меня». А другой добавил: «И меня». Крестьяне трудились с утра до вечера, чтобы накормить своих детей. Но без вола трудно пахать землю. Если же в семье был вол, то дети уже не сидели без хлеба. И вот монах, которого прозвали Жадиной, копил деньги и покупал самым бедным волов. Так он спасал их от голода и бедности. Как же были удивлены все те, кто считал монаха Жадиной. И старец Паисий закончил свой рассказ словами: «Как можно, не зная, делать выводы? Ведь сказал Христос: не судите». кто виноват? За что Господь особенно любит некоторых людей? И как нам поступать, чтобы угодить Богу? Старец Паисий однажды рассказал такую историю. Жили два брата, старший и младший. Однажды они отправились в храм помолиться и почитать на клиросе. Когда началась божественная служба, младший разложил книги и начал читать. Старший заметил, что брат ошибся, и поправил его. «Что это ты мне указываешь?» — возмутился младший. «Я и сам знаю, как нужно читать». После службы рассерженный и обиженный младший закрылся в своей комнате. А старший тоже огорчился, но не от обиды, а от того, что не сдержался, и его слова огорчили брата. Вечером он подошел к закрытой двери. Он очень хотел помириться, но младший не открывал и отказывался от еды. Тогда старший остался у порога. Он ждал. Всю жизнь в заперти не просидишь. В конце концов дверь открылась. Как только старший увидел брата, он опустился на колени, поклонился до земли и сказал: «Прости меня, это я виноват». И отец Паисий заключил: «За такие поступки и приходит Божья благодать». Какая дорога ведет к счастью? Когда человек уходит от Бога, ему становится все труднее и труднее. Даже если у него будет все, но не будет Бога, он будет мучиться и страдать. Только около Бога человек находит радость. Вот по дороге идет вор. Думаешь, он радуется? Нет. Чем больше он делает зла, тем сильнее страдает его душа. Он мучается. А вот по дороге идет еще один путник. Он что-то нашел и поднял. И сказал себе: «Теперь это мое». Он никого не обидел, но и в его душе не будет покоя. А вот по той же дороге идет человек, который что-то отдал другому. Какая радость в его душе! Чем больше ты делаешь добра, тем больше чувствуешь радость. До свидания. Наша беседа со старцем Паисием окончилась. Мы возвращаемся назад. В наших сердцах еще звучат мудрые слова. А вокруг так красиво. Синее море, голубое небо, цветы, облака, птицы и бабочки. Слава тебе, Боже! Все мы в руках Божьих, как часто повторял отец Паисий. Бог наблюдает за нами. Наше сердце для Него словно открытая книга. Бог любит нас. И никакое наше доброе дело не пропадет зря. сколько же всего мы услышали. Если будем поступать так, как советовал отец Паисий, будем всегда помнить его слова. А если не будем так поступать, то забудем все, что слышали. Как будто никогда не стучались мы в калитку старца с радостным сердцем. До свидания, святая гора, мы будем помнить тебя. Сегодня, ребята, вы слушали рассказы старца Паисия для маленьких. Желаем вам спокойной ночи, добрых, хороших снов. Хранит вас Господь!